не прекращает обычного образа жизни и не усваивает новых привычек, то есть не переходит к иному, чем прежде, образу жизни. Предварительно следует испытать пульс уравновешенного по натуре человека с превосходным здоровьем, чтобы сравнить с ним пульс другого. Указывается, что разновидности, по которым врачи узнают о состоянии пульса, существуют в соответствии с тем, как это описывают врачующие. 10, хотя следовало бы считать их 9. Первая разновидность устанавливается по величине расширения, вторая разновидность по качеству удара бьющейся артерии в пальце, третья разновидность по длительности времени движения, четвертая разновидность по состоянию стенки артерии, пятая разновидность по степени пустоты и наполнения пульса, шестая разновидность по теплоте и холодности прощупываемого места, седьмая разновидность по времени покоя, восьмая разновидность по наличию какого-либо порядка в неровности и отсутствию всякого порядка. Десятая разновидность по размеру пульса. Особое внимание уделено пульсу людей разных возрастов, пульсу в разные времена года, в различных местностях, пульсу, обусловленному родом принятой пищи, пульсу при физическом движении, наконец, законом пульса при душевных явлениях, гневе, радости. Ибн Сина особо подчеркивал, что подходить к показаниям пульса надо творчески. Тебе должно знать, что у пульса существует некое музыкальное естество. Как искусство музыки совершенно благодаря сочетанию звуков в известном соотношении по остроте и тяжести и кругам ритма, величине промежутков времени, разделяющих удары по струнам, таково и качество ударов пульса. Отношение быстроты и частоты их темпа есть отношение ритмическое, а отношение их качества по силе и слабости и по величине есть отношение как бы сочетательное. Так же как темпы, ритм и достоинство звуков бывают согласные, а бывают несогласные, так и неровности пульса бывают упорядоченные, а бывают и неупорядоченные. Показатели пульса рекомендуется использовать в диагностике только в сочетании с другими признаками. Тонкость и точность наблюдений и описаний исходный момент во многом предопределил и успех канона. Наблюдательность и еще раз наблюдательность, подкрепленная опытом и экспериментом, привела к точному и полному описанию клинических картин различных состояний. Дифференциальная диагностика кровохарканья – характерный пример этого. Известный советский клиницист профессор Василенко отмечал: «По точности описания многое из этого раздела достойно включения в современный учебник. Большинство лечебных предписаний, уход, поведение больного соответствует современности». Действительно, при знакомстве с соответствующим разделом канона мы находим множество важных и точных наблюдений. Указывается, например, что кровь иногда выходит в слюне, иногда при сморкании и отхаркивании, иногда при откашливании, наконец, при рвоте, при кашле. Перечисляются многочисленные обстоятельства, при которых бывает кровохарканье. Отмечается возможность вторичного кровохаркания. Указывается, что следует выяснить, не бывает ли у больного носового кровотечения. Указывается, что признаком носового кровотечения является покраснение лица и глаз, и то, что кровь не пенится, а изливается струей, в то время как если кровотечение из легких, то кровь пенится, при этом она идет с перерывами и не сопровождается болью. Такое кровотечение по количеству меньше, чем кровотечение из сосудов, но оно более опасно и злокачественно по своим последствиям. Василенко в книге Ибн Сина «Канон врачебной науки», книга 3, том 2, страница 528. Описание дыхания и его разновидности при различных заболеваниях – другой пример.